Глава 8. Захват Бацела. Дороги на свалке оторви и выброси. Боевую машину пехоты нещадно трясет на рытвинах и ухабах. Сержант Адгар Чалнар, по прозвищу Бес, поднялся с командирского кресла рядом с водителем и, держась за поручни, перешел в десантный отсек. Колени дрожат, во рту сухо, на лбу временами выступает испарина. Все, нервы проклятые. На очередной колдобине БМП сильно тряхнуло. Челнар едва не выпустил поручень. Десантный отсек залит белым светом. У обоих бортов перед экранами и пультами управления расположились операторы РСПП. Сами муравьи до поры до времени сидят на броне, но в любой момент готовы соскочить на землю и вступить в бой. По сторонам узкого прохода сидят космические пехотинцы. Каждый пристегнут к креслу широкими ремнями крест-накрест. Лица скрыты затемненными забралами, оно и к лучшему. Челнар тихо вздохнул. Впервые в жизни ему и его отделению предстоит выполнить самое настоящее боевое задание. Бацел, самое южное поселение в кратере Финдос, является важным административным и транспортным центром. Там же единственный на планете фосфорный рудник и завод по переработке руды. 25-му взводу 1-го полка приказано захватить его. Торнадо высадили взвод в 7 километрах от города. По разбитой вдребезги дороге три боевые машины почти добрались до входа. Дрын, командир взвода, вот-вот объявит высадку. «Взвод, внимание! Приготовиться к высадке!» Пришел по связи долгожданный приказ старшего сержанта. «Отделение, внимание!» Словно эхо скомандовал Челнар. «Приготовиться к высадке!» Солдаты синхронно вытащили из зажимов на стенах электромагнитные автоматы. Челнар нервно сглотнул. «Сейчас будет самый опасный момент!» «Взвод, выходим!» «Отделение, выходим!» Шельма сбавила скорость. По инерции Челнар качнулся на месте. Скрежет по внешней броне. Муравьи первыми соскочили на землю. Десантный люк распахнулся. Пехотинцы слаженно и быстро выскочили наружу. Челнар, как и полагается командиру отделения, выбрался последним. Держа ему в правой руке, Челнар впервые вступил на красный щебень свалки. Ну сейчас. Зеленый квадратик прицела тревожно запрыгал по окрестностям. Видеокамера с автомата передает изображение прямо на забрало бронескафандра. Челнар быстро осмотрелся по сторонам. Отделение, действуя строго по уставу, рассыпалось позади БМП широким полукругом. Пехотинцы, сидя на одном колене, обозревают окрестности. Муравьи выстроились перед боевой машиной по фронту, а сама шельма грозно водит 30-миллиметровым стволом из стороны в сторону. Противника не видно. Ну и слава богу. Бацел, как и прочие города-свалки, находится в глубине гор кратера Финдос. Неширокая дорога к входным воротам проходит между высокими холмами. Только перед самым въездом в город некое подобие широкой вытянутой площадки. Челнар сощурил глаза. Автоматика броника тут же приблизила вершину правого холма. Слава великому создателю, никого. Челнар перевел взгляд на левый холм. И там пусто. Зажатая между холмами дорога – отличное место для засады. Первые и вторые отделения выстроились на площади перед входом. А вот для третьего места не хватило. Пришлось встать на подъезде. Челнар зябко поежился. «Не дай бог, аборигены откроют минометный огонь. Минометы? О, ужас! У них точно есть!» «Не стрелять! Без моей команды не стрелять!» Долетел по связи приказ командира взвода. Челнар нервно переступил с ноги на ногу. На душе тревожно. Неужели старший сержант не понимает, в какой западне находится взвод? Так называемый въезд в Бацел не более чем дыра в горе. Всего лишь бетонный туннель с герметичными воротами. Одна шельма еле-еле пройдет, да и то развернуться не сумеет. «Не стрелять! Без приказа не стрелять!» Челнар едва не забыл продублировать приказ взводного. «Как ты не стрелять?» Тихо возмутился кабан. У ефрейтора Хрунова, похоже, сдают нервы. Кабан вцепился в Эму, словно утопающий в соломинку. «Ты хоть одного аборигена видишь?» Командным тоном спросил Челнар. Не хватало, чтобы еще и подчиненным передалась его тревога и неуверенность. «Нет», – нехотя признал кабан. «Тогда стой и смотри в оба», – отрезал Челнар. Кажется, минула вечность. 25-й взвод, словно скопище идиотов на выгуле, стоит перед запертыми воротами. Господи, неопределенность хуже всего. До сих пор не ясно, будут аборигены воевать или уже в ужасе разбежались. Челнар сфокусировал взгляд на воротах. Показалось? Да нет. Между стальными створками и в самом деле появилась черная полоса. Ворота открываются. Вот он, момент истины. Может быть, как раз в следующую секунду из-под горы повалит толпа бешеных аборигенов. На инструктаже показывали оружие местных. Порох еще тот анахронизм, но ведь и поцарапать может. До крови. «Взвод! Внимание! Не стрелять! Это парламентеры!» – предупредил Дрын. «Точно, парламентеры!» Челнар расслабил пальцы. Сам не заметил, как вцепился в автомат мертвой хваткой. Так и приклад оторвать недолго. Наружу сквозь широкую щель между створками выбрались двое местных в ярко-синих боргах. Тот, что впереди, держит длинную палку с куском белой ткани. Второй абориген ниже и толще. Парламентеры отошли от ворот на пару десятков метров и остановились. Тот, что повыше, с флагом, опустил древко на землю. Тот, что ниже и толще, вышел еще на два шага вперед. Переговоры будут только о чем? Третьему отделению полагается прикрывать тыл взвода, бдеть, чтобы враг коварно не пнул по заднице. Но любопытство сильнее устало. Челнар вытянул шею. Парламентеров отлично видно. Жаль, лиц не разглядеть. Кажется, будто низкий и тонкий просто стоит на месте и пугливо вертит головой. Челнар тихо выругался. Простым солдатам не полагается присутствовать на переговорах. Только и остается стоять, смотреть и быть в полной боевой готовности ко всем возможным неожиданностям. «Бес, слышишь меня?» «Да, командир». Челнар переключился на приватный канал связи со старшим сержантом. «Аборигены капитулируют». «То есть как это капитулируют?» Челнар затаил дыхание. «Не надейся, только этот город». Челнар разочарованно засопел. «Бес», — продолжил командир взвода, — «твоя задача — войти в Бацел и взять мэрию. Этот толстый униженно молит не открывать огонь и не портить их бесценное имущество. Так что не стреляй понапрасну». Сердце тревожно сжалось. Челнар едва сдержался, чтобы не разругаться по-черному. «Сам понимаешь, темнят аборигены. Действуй. Если что, мы отомстим». Челнар едва не поперхнулся. Дрын шутит редко, но метко. «Есть действовать», — ответил Челнар. Тревожная неизвестность продолжается. Сначала снаружи, а теперь еще и внутри. А вдруг ловушка? Как-то не хочется совать голову в пасть льва. Хотя Челнар еще раз глянул на парламентеров. У того, что ниже и толще, от страха подгибаются колени. Какие из них львы? Шакалы, не более. Тяпнуть за пятку и смотаться в кусты. Хотя «Отделение!» Челнар перешел на общий канал связи. «Наша задача – войти в Бацел и захватить мэрию. Аборигены объявили о капитуляции. Без прямой угрозы не стрелять». В ответ донеслось невнятное мычание. Оно и понятно. Приказ взводного – не кило конфет. «Муравьи и шельма вперед! Остальные за мной!» – приказал Челнар. Респы проворно засеменили вперед. Шельма, взревев мощным движком, тронулась с места. Пехотинцы выстроились за боевой машиной в две колонны. Аборигены испуганно отскочили в сторону, когда мимо них пробежали муравьи. «Шнурок, суслик!» «Да, командир!» – разом отозвались рядовые Шелан и Суран. «Хватайте аборигенов и тащите следом. Если там...» Челнар кивнул в сторону широко распахнутых ворот. «Ловушка, то пусть эти двое сдохнут первыми». «Сделаем!» – радостно ответили подчиненные. Рядовые подскочили к аборигенам. Высокий Шнурок грубо развернул знаменосца в сторону ворот и выразительно ткнул в спину дулом автомата. Местный сразу все понял и покорно пристроился к концу колонны. А его более низкий и толстый напарник от страха едва не рухнул на колени. Суслику пришлось подхватить аборигена под руку и тащить чуть ли не на себе. Над головой сомкнулся бетонный свод. Яркий день и оперативный простор остались за спиной. Третье отделение углубилось в темный туннель. Челнар с тревогой вглядывается вперед. Как-то не думал, что придется воевать под землей. Из всех видов учений отработка боевых действий в условиях ограниченного пространства и видимости – самый сложный и поганый вид. Когда находишься под землей, то нехотя возникает чувство, что тебя уже похоронили заживо. То ли дело в чистом поле. «Бес, впереди запертые ворота!» – доложил ключ рядовой Кемар. Штатный водитель шельмы. Челнар выглянул из-за БМП. «Командир!» – воскликнул Шнурок. «Ворота закрываются! Это ловушка!» Челнар резко обернулся. Только не паниковать. Шнурок прижал аборигена к стене и буквально насадил его на дуло автомата. «Отставить панику!» – резко выкрикнул Челнар. «Это шлюз!» «На свалке нет кислорода!» Второй парламентер упал на колени и обхватил голову руками. Еще мгновение, и натянутый, словно гитарная струна, суслик разнес бы его череп вдребезги. «Все нормально. Сейчас наружные ворота закроются, а внутренние откроются». Челнар попытался успокоить подчиненных, да и себя заодно. Огонь открывать только при наличии непосредственной опасности. Дисциплина – великая вещь. Солдаты жутко нервничают, но не настолько, чтобы палить во все стороны и сносить головы, кому попало. Так и есть. Челнар облегченно выдохнул. Едва створки наружных ворот плотно сошлись, как передние ворота начали открываться. В шлюзе горит два ряда тусклых лампочек. Но после яркого дня снаружи, да еще и с перепугу, кажется, будто внутри наступила кромешная тьма. Наконец, внутренние ворота открылись полностью. «Вперед, пошли!» – скомандовал Челнар. Третье отделение, соблюдая прежний порядок, двинулось вперед. Рев шельмы в узком пространстве забивает все звуки. Туннель, слегка изгибаясь вправо, уходит вглубь горы. Челнар настороженно посмотрел по сторонам. Глубоко закопались, ничего не скажешь. Впереди сияет выход из туннеля. Челнар включил приближение. Метров через 40 бетонные стены расходятся в стороны. Если аборигены все же решили устроить подлянку, то сейчас самое время. Отделение сжато в туннеле. Нужно очень большое везение, чтобы пуля... или тем паче снаряд пролетели мимо. Передовые респы выскочили на площадь за туннелем. Челнар невольно бросил взгляд на боекомплект Эммы. Ровно 100 пуль, полный магазин. Да еще граната в подствольнике. Господи, какие только мысли не лезут в голову от нервного перенапряжения. Ну все, либо сейчас, либо никогда. Шум мотор несколько стих, когда шельма высунула нос из туннеля. Ну же. Челнар, прячась за боевую машину, подогнул колени. БМП – самая важная мишень. Бронетехнику вообще не дело пускать под землю. Толку от нее в пространстве ограниченном. Ничего. Челнар выпрямил согнутые колени и убрал палец со спускового крючка. Шельма без проблем выкатила на центральную площадь Бацелла. Пехотинцы и респы рассредоточились в разные стороны. Если аборигены упустили самый удобный момент для атаки, значит, нападать точно не будут. По крайней мере, пока не будут. Челнар перешел на шаг. Немного обидно даже. Многолетняя подготовка, стремительное наступление и запредельное нервное напряжение обернулись пшиком. На полигоне дают возможность выпустить пар и злость, расстрелять мишени. Отличная нервная разрядка. А здесь? Не на ком, совершенно не на ком сорвать злость. Как хорошо, что затемненное забрало скрывает лицо. Все меньше позора. А то ведь плакать хочется. Челнар огляделся по сторонам. Центральная площадь Бацелла пуста и заброшена. Мусор не убирали недели две. БМП остановилась возле самого большого здания на площади. На стене, возле распахнутой двери, висит перекошенная табличка с надписью «Мэрия». Объект наступления достигнут. Если приглядеться, мэрия никакое не здание. Бацелл – город подземный. Центральная площадь – по сути огромный зал, в который вливаются 4 туннеля. Фасады зданий вырезаны на стенах большого зала, а внутренние помещения выдолблены прямо в скале. В высшей точке свода сияет огромный светильник, некое жалкое подобие Гиполы, родной звезды Мирема. «Ключ, возьми под прицел центральный выход с площади», — приказал Челнар. «Сделано», — отозвался водитель БМП. «Тайфун, одного муравья поставь на левый туннель, другого на правый». «Принято», — ответил оператор РССП. «Шатун», — Челнар повернулся к младшему сержанту Штуну. «Бери шнурка и суслика. Стерегите площадь, заодно доложи взводному обстановку. Остальные за мной. Зачистить мэрию». Раздавать приказы нужно быстро, лаконично, но понятно. Впрочем, пусть в мэрию первым войдет муравей. Предосторожностями лишними не бывают. Челнар отошел в сторонку. Респ, перебирая стальными лапами по асфальту, вошел в распахнутую дверь. Внутри мэрии бардак и запустение. Дорожки скомканы, стулья опрокинуты. Все двери настежь. Пол завален бумагами и опилками. По углам серыми кучками скопилась пыль. Челнар, осторожно заглядывая в кабинеты, прошелся по пустым коридорам. Аборигены вынесли из мэрии все, что только посчитали ценным. Канцелярские столы зияют пустыми столешницами и вывернутыми ящиками. Шкафы распахнуты, мусорные корзины опрокинуты. Местные попытались утащить стопку пластиковых подносов, но почему-то так и бросили их посреди коридора. На очередной двери сияет лакированная табличка «Аппаратная». Наверное, это здесь. Челнар приоткрыл дверь. Никого. Хороший знак. Теперь осторожно просунуть вовнутрь автомат. Установленный на Эми фонарик высветил ряд стальных шкафов. Дверцы нараспашку, пыльные провода свисают с пустых полок серыми нитями. У дальней стены простой письменный стол и кривобокий стул. Действительно, никого нет. Челнар, пошарив рукой по стене, нашел выключатель. Под потолком в разбитом плафоне загорелась тусклая лампочка. Проклятие. Челнар пнул стальную дверку. Аборигены унесли самое ценное. В этом помещении должен находиться главный компьютер Бацелла с архивными файлами. Записи о количестве жителей города, прописке, составе, управлении и даже расходов электроэнергии пропали начисто. Теперь ни налоги собрать, ни общественные работы организовать, чего, собственно, аборигены и добивались. Челнар вернулся на центральную площадь. Пусть активного сопротивления не было и в помине, зато мэрия нашпигована доказательствами сопротивления пассивного. Аборигены сделали все, чтобы сорвать нормальное управление городом. Наверняка подобный разгром царит в дирекции фосфорного рудника и завода по переработке руды. То-то новое руководство намучается. Космические пехотинцы расположились у входа в мэрию. В центре площади, несокрушимым памятником могущества Федерации, возвышается БМП. А вот двух местных жителей в ярко-синих боргах что-то не видно. «Шнурок, суслик!» – спохватился Челнар. «Где парламентеры?» «Так это...» – Шнурок смутился. «Сбежали они!» «Как это сбежали?» – удивился Челнар. «Мы это...» – замялся суслик. «Центральную площадь контролировали, а они того боком и в мэрию. Мы за ними, а они шасть в подвал». «Ну?» – надавил Челнар. «Так в подвале труп всяких полно, кобелей». Мямлящий суслик похож на малолетнего шалопая, которого пожилая уборщица застукала в школьном туалете с куском мела рядом с пошлым рисунком на стене. «Они, подлюки, затерялись. Там мы проверили проходов разных, то есть туннелей полно». «Нет слов». Челнар растерялся, но вида не подал. Суслика и Шнурка долго и основательно учили уничтожать врага, а не караулить трусливых гражданских. «Ладно, потом разберемся». Челнар махнул рукой. «Младший сержант Штон, доложите обстановку». «Первое и второе отделение под командованием старшего сержанта Ганова защищает Бацелл». Шатун вытянулся по стойке смирно. «БМП первого и второго отделения оставлены снаружи для прикрытия». «Принято». Челнар призадумался. Население Бацелла около 6000 человек. Это сколько же улиц, домов и ферм, а еще рудник и завод. Значит, надолго. Раз третье отделение по факту в резерве, следует превратить мэрию в опорный пункт. «Отделение. Готовим мэрию к обороне», – произнес Челнар на общем канале связи. «Рядовые Шелан и Суран, ваша задача – подвал. Обследовать, перекрыть входы, выходы, заминировать». «Есть подвал», – отозвались Шнурок и Суслик. Работа привычная, хорошо знакомая. Сколько раз на учениях приходилось отрабатывать. И поди ж ты, даже не верится, что на этот раз на самом деле. Челнар прошелся по центральной площади Бацелла. Да, если этот убогий город считается на свалке центром, тогда что же творится на окраинах? Челнар не просто житель метрополии. Он родился и вырос в Инзаре, в древнем городе с населением в несколько миллионов человек. Есть с чем сравнить. Бацелл не просто дыра, а дыра в дыре, дыра в квадрате. Но, с другой стороны, он действительно важный стратегический пункт. Бацелл не только самый большой город на юге кратера Финдос, а еще и административный центр. Здесь же находится единственное на планете освоенное месторождение фосфора и завод по переработке руды. Не прошло и часа, как мэрия Бацелла превратилась в укрепленный пункт. Челнар оценил работу подчиненных. Окна на первом этаже заложены пустыми столами и ящиками, а на втором космические пехотинцы оборудовали огневые точки. Если аборигены вздумают пойти в атаку, то центральная площадь станет филиалом скотобойни. Так-то оно так, а на душе все равно противно. На командирской волне тишина. Старший сержант Ганов, командир взвода, где-то в глубинах подземного города ищет вооруженных аборигенов. А водятся ли такие? Чолнар печально вздохнул. Захватить город полдела, даже треть. Гораздо важнее удержать его. Как бы третье отделение не оставили бы в этой дыре в качестве гарнизона, а его самого в качестве коменданта. Это было бы очень печально. Только через 6 долгих часов на центральную площадь маленькими группами в сопровождении муравьев начали подтягиваться космические пехотинцы из отделений зачистки. За все это время на главной площади Бацела не показался ни один местный житель. Город как будто вымер. Еще свет выключить, и тогда иллюзия заброшенного подземелья будет абсолютно полной. Последним на площади появился старший сержант Ганов. «Витус, старший сержант!» Чолнар подскочил к командиру взвода. «Разрешите обратиться?» «Оставь, бес!» Дрын устало махнул рукой. «Не нашли никого. Аборигены сидят по домам, размахивают руками и клянутся вечной любви. Но это еще не самая плохая новость!» Чолнар внутренне напрягся. «Неужели?» «То самое. Лейтенант Митрос приказал оставить третье отделение в Бацеле в качестве гарнизона, а тебя назначить комендантом». Дрын стыдливо отвел глаза. «Так сказать, для контроля над важным стратегическим объектом». «Есть остаться». Чолнар вытянулся по стойке смирно и ответил согласно уставу. «Вольно», — разрешил Дрын. «Не злись на меня, это не моя блажь, прости, но нам приказано уходить». Первые и вторые отделения выстроились в походную колонну и покинули центральную площадь. Как обычно, когда операция закончена, то войска тут же уходят. «Бес, как же так? Надолго? Какого черта мы тут застряли?» Едва последний респ скрылся в выходном туннеле, как подчиненные засыпали недовольными вопросами. «Отставить!» — рявкнул Чолнар. «Мне это нравится не больше вашего, но приказ есть приказ. Обустраивайтесь!» Недовольные голоса тут же смолкли. Остается надеяться, что подчиненные на самом деле замолчали. Они отключили связь и не чистят командование последними словами. Чолнар вновь направился вглубь мэрии. Это должно быть где-то здесь. А, вот она. Чолнар подошел к двери с табличкой «Аппаратная». Конечно, это грубейшее нарушение устава, но... Чолнар вытащил из-за спины Эму и аккуратно прислонил автомат к стене. Рядом положил разгрузку с боеприпасами. Так оно надежнее будет от греха подальше. В аппаратной пыль и запустение. Распотрошенные шкафы напоминают ограбленных пилигримов. Чолнар взял кривобокий стул и от души долбанул им по письменному столу. Хилый на вид стульчик, на удивление, достойно выдержал удар. Только ножки чуть помялись. Тем лучше. Чолнар, медленно растягивая удовольствие, поднял стул над головой и с еще большей силой долбанул по столешнице, а потом еще и еще раз, с упоением выпуская жгучее раздражение. Чолнар принялся колотить по столу импровизированной дубиной. На восьмом ударе задние ножки с визгом отлетели в разные стороны, а на 15-м стул окончательно развалился. Чолнар запустил спинку стула в шкаф. Изогнутая пластина, пробив тонкую стальную стенку, застряла намертво. Но злость и гнев по-прежнему требуют выхода. Чолнар поднял отвалившуюся ножку и принялся гнуть ее изо всех сил. Обычная стальная ножка без какого-либо изящества легко свернулась в дугу. Челнар аж крякнул от натуги. На лбу выступил пот, а руки взывали от напряжения. Наконец, отбросив покореженную ножку в дальний угол, челнар взгромоздился прямо на стол. Вискак стучит, дыхание как у загнанной лошади. Зато сразу полегчало. Не зря психологи советуют не держать гнев в себе. Челнар попытался утереть пот, но рука в броневом руками только скользнула по шлему. То, чего больше всего боялся, чего больше всего не хотел допустить, все же произошло. Его оставили в этом чертовом бацеле, в этой дыре, в дыре в квадрате. Остается надеяться, челнар перевел дыхание, что весь этот бунт – очередная фикция. Дай бог, чтобы аборигены благополучно разбежались по хатам, как это бывало не раз на других мирах. Хотя челнар с тоской глянул на пустой шкаф и пыльные провода. Боевая операция запросто может затянуться на неопределенное время. Хочешь не хочешь, а обустраиваться в этом городе все равно придется. И следить, чтобы аборигены не писали гадости на стенах и не гадили по углам. Челнар встал на ноги. Древний письменный стол, который героически перенес побои, с треском осел на пол. А кто сказал, что будет легко?